Отпуская руку Адриана, она тихонько погладила ее. Сама она едва ли сознавала, что делает, но баронесса тотчас же заметила это. «Боже мой!» — подумала она, — «бедное дитя! Неужели это так? Быть может, мне нужно сказать ей. Но не все ли равно, если мы так или иначе его потеряем? Генерал гневается на него. А тот, на кого гневается генерал, должен умереть». Вернувшись на поварню, девица Спаак стала расспрашивать служанок, нет ли в здешних краях какого-нибудь знахаря, за которым обычно посылают в несчастных случаях. Неужто непременно надо дожидаться, покуда приедет лекарь? Да, в других местах, когда кто-нибудь занедужит, посылают за Марит Эриксдоттер из Ольсби. Она умеет заговаривать кровь и костоправничать. И уж она сумела бы пробудить барона Адриана от смертного сна. Но сюда, в Хедебю, она вряд ли пожелает прийти. Покуда служанка с экономкой говорили о Марит Эриксдоттер, повариха, взобравшись на самую верхнюю ступеньку приставной лестницы, заглянула на высокую полку, где некогда отыскались потерянные серебряные ложки. «Ой!» — вскричала она. «Наконец-то нашла то, что давно искала. Тут лежит старая шапочка барона Адриана». Девица Спаак ужаснулась. «Нечего сказать. Хорошие были, видно, порядки у них на поварне до того, как она приехала в Хедебю. Как могла шапочка барона Адриана попасть на полку?» «Эка невидаль», — сказала повариха. «Из этой шапочки он вырос, да и отдал ее мне на тряпки горшки прихватывать. Вот хорошо-то, что я ее хоть теперь нашла». Девица Спаак выхватила у нее шапочку из рук. «Жаль кромсать ее», — сказала она. «Можно отдать какому-нибудь бедняку». Она вынесла шапочку на двор и стала выбивать из нее пыль. Тем временем из дома вышел барон. «Кажется, Адриану хуже», — сказал он. «А разве нет кого-нибудь поблизости в округе, кто умеет пользовать больных как можно простодушнее?» — спросила экономка. «Служанки толковали тут про одну женщину, которую зовут Мари Эриксдоттер». Барон оцепенел. «Разумеется, когда речь идет о жизни Адриана, я бы, не колеблясь, послал за моим злейшим врагом», — сказал он. «Но толку все равно не будет. Мари Эриксдоттер никогда не придет в Хедебю». Получив подобное разъяснение, девица Спаак не осмелилась перечить. Она продолжала искать в поварне, распорядилась насчет обеда и устроила так, что даже баронесса немного поела. Перстень не находился. А девица Спаак без конца твердила себе: «Мы должны найти перстень. Генерал лишит Адриана жизни, если мы не отыщем ему перстень». После обеда девица Спаак отправилась в Ольсбю. Она пошла, ни у кого не спросившись. Всякий раз, когда она входила к больному, пульс его бился все слабее и слабее, а перебои наступали все чаще и чаще. Она была не в силах спокойно дожидаться карлстадтского лекаря.